Опять-таки супружеская пара. Но какая? Придворный живописец Елизаветы Петровны Георг Грот изобразил наследников императрицы, наследников российского престола. Случайное совпадение композиционных схем? Нет, Грот никак не повторял Матвеева. В западноевропейском искусстве подобный тип двойного портрета имел широкое, но специфическое применение. Это была форма утверждения будущих правителей государства в их правах. Ее знал и использовал придворный живописец. Ее не мог не знать и воспитывавшийся в Голландии Андрей Матвеев. Так, может быть, совсем не случайно была встретившаяся как-то в архивном фонде историка Петрова пометка по поводу матвеевской картины «Государь с невестою». Тогда она не привлекла внимания, но теперь, после Екатерины II и Петра III, после Грота, можно ли себе представить, чтобы жена художника в представлении XVIII века и вовсе простого ремесленника носила платье, которое Матвеев изобразил на двойном портрете. Шелковистое, мягкое, драпирующееся на перехваченных лентами и пряжками рукавах ткань, глубокий вырез, чуть смягченный дымкой газа по краям, покрой, появившийся и то лишь в дворцовом обиходе в самом конце 1730-х годов. Значит, нужно снова ехать в архив. Книги канцелярии кабинетов Екатерины I и Анны Иоанны, иначе сказать времени, когда работал Андрей Матвеев, в Центральном государственном архиве древних актов. Перечисление платьев, ткань, сколько ее нужно, на что именно. Рядом цены, фантастические даже для кармана императрицы. Так вот, платье женщины на матвеевском портрете стоило много дороже тех 200 рублей, которые в то время получал за год живописец. Может быть, вымысел художника? Предположение резонное, но для XVIII века невероятное. Платье тогда точный признак социальной принадлежности. За подобную вольность можно было дорого поплатиться. И Матвеев это знал. Настоящий историк Сапко, очевидно, не мог пренебречь неожиданной пометкой Петрова. Но верно и то, что Сапко поверил Василию Матвееву, утверждавшему, что двойной портрет был написан в 1720-х годах. Поэтому в своих поисках царственных пар «Государь с невестою» Сапко ограничился Петром II и его двумя невестами Марией Меньшиковой и Екатериной Долгоруковой. Возрастное соотношение в обоих случаях соответствовало тому, которое наметил Андрей Матвеев. Но все трое совсем не были похожи на молодых людей матвеевского портрета. И Сапко признал пометку ошибочной. А что, если попытать счастье на той тропинке, которая никуда не привела Сапко? Цена платья, она продолжала оставаться необъяснимой. А что, если пренебречь принятой точной датировкой? Может быть, именно в ней и кроется ошибка? В таком случае та же формулировка «государь с невестою» в следующем десятилетии будет означать иных людей. Тогда это уже принц Антон Ульрих и принцесса Анна Леопольдовна, будущему сыну которых, согласно воле Анны Иоанны, должен был перейти русский престол. Петербург. Дом английского посланника, 1740 год. «Дорогая Эмилия, ты столько раз интересовалась цесаревной Елизаветой и подробностями ее жизни, а я все забывала удовлетворить твое любопытство. Умоляю тебя не сердиться и простить мне мою несносную рассеянность. Это так естественно, что нас, женщин, особенно интересуют особы нашего пола, тем более царственного рода. И только сравнительно редкие встречи с цесаревной при дворе могут объяснить, что мое внимание постоянно отвлекалось другими предметами. Я не могу не начать с того, что она прелестна. 28 лет, неоднократные роды и нелегкая жизнь под постоянным неблагожелательным наблюдением двора не только не состарили ее, но придали цесаревне удивительное обаяние уверенной в себе зрелости». Она невысока ростом, последнее время начала несколько полнеть, что не мешает ей превосходно держаться в седле, ловко носить мужской костюм, в котором она испытывает особенное тяготение, и не менее ловко танцевать. Мне не приходилось встречать такой неутомимой танцорки. Цесаревна начинает с первого танца и кончает последним, если даже он приходится на утренние часы из-за затянувшегося бала. Елизавета не знает усталости, и проведенная на ногах ночь не оставляет ни малейших следов на ее очень белом с ярким румянцем лице.